Глава 55. Дурная компания. Допрос продолжался уже почти час. Сначала Бузулуцкого и слегка потрепанного Кукушкина, который, к счастью, почти не пострадал при падении, допрашивали вместе. Затем развели по разным кабинетам, и разговор продолжился. Степану снова и снова приходилось отвечать на одни и те же вопросы. Он знал, что это такая специальная полицейская тактика. Следователь пытался подловить его на лжи. Юрий Карамзин специально спрашивал у него одно и то же, фиксируя все его ответы. Но парню уже приходилось проходить нечто подобное. Он не в первый раз оказался в полицейском участке. И на все повторяющиеся вопросы следователя давал одинаковые ответы. Он упер локти в край стола и устало опустил голову, закрыв лицо ладонями. «Почему вы сразу не позвонили в полицию, а поехали искать Рыжего самостоятельно?» «Рыжий не стал бы общаться с полицией. Он удрал бы сразу, едва вас увидев, а я хотел узнать правду». «Куда же делась его сестра?» «Елена? Она исчезла сразу, как только мы выбежали на крышу. Может, испугалась. Больше я ее не видел». «Испугалась, что ты ее столкнешь с кровли?» «Я никого не сталкивал». «Хочешь сказать, он сам спрыгнул? А не слишком ли высокие там были перила ограждения для такого прыжка?» «Его точно сбросили, я сам видел. Кто-то перебросил Рыжего через ограждение кровли». «И куда же затем делся убийца?» «Его я тоже больше не видел. Возможно, он сбежал, когда я подошел к краю крыши». «Отчего же он и тебя не скинул следом?» «А что я ему сделал? К тому же, вы ведь уже приехали к тому времени. Может, вы его спугнули?» «Не слишком складно у тебя выходит. Ты ведь и сам это понимаешь. Была сестра, да исчезла. Был убийца, но испарился. А хочешь узнать, как все это выглядит с моей точки зрения? Ты был в сговоре со всей этой шайкой. Спланировал все после того, как пришел на практику в исторический музей и увидел, сколько разного добра там хранится. Быстренько разработали план ограбления. Ты подсказал им, через какие входы лучше попасть в музей. А может, сам и впустил их через служебный вход». «Но это неправда». «Погоди, я же просто рассуждаю. Итак, ограбление состоялось. Только награбленное вы не поделили. Видимо, столько заработали, что кто-то не захотел делиться. Вот и поубивали друг друга. Первого, может, и случайно. Подрались, и он свалился на рельсы. А других уже специально, ведь это только первое убийство трудно совершить. Остальные уже гораздо легче. И теперь все достанется только тебе одному, как самому умному и мозговому центру всей операции». «Что за бред вы несете?» «А по-моему, все сходится. Ты ведь с этими ребятами с детства знаком. Вас постоянно задерживали за хулиганство и мелкие кражи. И что теперь? Ребятки выросли и решили себя в чем-то более крупном попробовать. С Перелозовым вот не все понятно. Он тебя насквозь видел, сразу всем сказал, что по тебе тюрьма плачет. Я бы решил, что ты его и прикончил, но камеры наблюдения ничего не зафиксировали. Экая незадача». «Вы сильно ошибаетесь. Я здесь совершенно ни при чем. А как вы сами там очутились так вовремя?» «Пообщались с дружками покойного Валентина Баранина. Тебе он известен как мясо». «Покойного?» «Хочешь сказать, что не в курсе? Ему шею сломали в одном занюханном кабаке в портовой зоне. Вот его приятели нам и подсказали места, где можно всех подельников поискать. Мы сначала к дому Рыжего приехали. Если ты правду говоришь, то, похоже, вскоре после вашего ухода. Никого не обнаружили и отправились к этому заброшенному складу. Ну и поспели как раз вовремя, когда ты его с крыши сбросил». «Да не сбрасывал я никого. Я говорю правду, и больше мне тут добавить нечего». Но Карамзин его будто не слышал. И все начиналось с самого начала. Степан уже с трудом сдерживался, хоть и понимал, что надо сохранять спокойствие. Следователь только и ждал момента, когда он выйдет из себя. Он долго еще мучил бы парня расспросами, но тут в дверь постучали. А затем, не дожидаясь ответа, в кабинет вошел Роман Кукушкин. За ним маячил Андрей Чехлыстов, молодой коллега Карамзина. «Не наговорились еще? А я вот приехал сюда за сыном, ну и этого заодно решил забрать». «На каком основании?» «Они официально задержаны?» «Пока нет». «Значит, у вас нет права держать их здесь. Они ведь уже на все вопросы ответили». «И не по разу». «Вот и достаточно». «А это уж не тебе решать». «Свидетели дали показания и могут быть свободны». За спиной Романа Андрей Чехлыстов делал Карамзину какие-то странные знаки. «Ну что еще?» «Юрий, прекращай. Отпускаем пацанов. Указания свыше». «Свыше? Это как?» «Это я с начальством договорился. Старые связи, знаешь ли. У руководства я всегда был на хорошем счету. Степан, иди к Егору. Ждите меня в машине». Степан с опаской взглянул на следователя Карамзина. Тот медленно багровел от ярости. Парень вскочил из-за стола и быстро вышел из кабинета. Но сам Роман уходить не торопился. Кукушкин устало вздохнул, прошел вглубь комнаты и сел на стул, где только что сидел Бузулуцкий. А затем поманил внутрь и Андрея Чехлыстова. «Что-то еще? Еще о чем-то с начальством успел договориться?» «Ребят, я же вас отлично понимаю. Сам когда-то был в вашей шкуре. Но уверяю вас, мои парни тут совершенно ни при чем. А то, что самовольничали и никому ничего не сообщили, так я сам с них за это 3 шкуры спущу». «Откуда такая уверенность в их невиновности?» «Да потому что своего Егора я прекрасно знаю. Он тот еще баламут, но и мухи не обидит. Вы же сами его видели. Сидит в порванной футболке, с синяком на лбу, клоун клоуном, да еще в волосах куча дохлых пауков. Какой из него убийца?» «Речь не о нем». «Степан, он, конечно, сложный парнишка, но я и в нем уверен». «Почему ты так его опекаешь?» «А потому что больше некому. Вы его подноготную успели изучить?» «Не совсем. Уж больно папочка толстая». «Тогда сейчас сам вам все расскажу. Мальчик, который выжил. Термин не знаком? О нем когда-то все журналисты писали. Естественно, настоящего имени Степана им никто не сообщил, чтобы парня уберечь. Вот они и придумали ему прозвище». «Не слишком долго думали, видимо. Но почему его так называли?» «Андрей, ты-то должен помнить. Твоя жена про это кучу статей тогда настрочила». «Это как-то связано с делом хирурга?» «Именно. Хоть это помнишь». «Ваше последнее расследование. Это после него вы ушли из органов. Кстати, я таки не понял, по какой причине. Это ведь было такое успешное дело, вас ждало повышение. Почему же вы уволились?» «Речь сейчас не об этом, но все и правда связано. Я вам сейчас именно об этом мальчишке хочу рассказать, чтобы вы все поняли. Степана Бузулуцкого я знаю с малых лет. Мы ведь жили неподалеку друг от друга, в одном районе. Да, он с детства с хулиганами только и общался. Вечно в неприятности попадал. То в магазине сопрут что-нибудь, то чью-нибудь машину вскроют. Дел хватало. Беспризорник. Поэтому на него такое толстое полицейское досье и собрано. Отца у него никогда не было, а мать – алкоголичка. Ей всегда на сына плевать было, она вечно только выпивку искала для хахалей своих. Личную жизнь устраивала. А мальчишка рос сам по себе, без всякого присмотра и контроля. Трудные подростки. Я помню их компанию. Соберутся вечно у местного продуктового магазина, сидят на бордюре, курят, ржут, матерятся на всю улицу. Им замечание сделаешь, они тебя же еще и пошлют куда подальше». «Это тогда он этих татуировок наделал?» «Да, примерно в ту пору. Они же все хотели крутыми казаться. А сами вечно у нас в участке на учете состояли. И Степан, и Рыжий, и Мясо. Да еще пара десятков человек. Конечно, те еще отморозки. Но однажды я такую картину наблюдал. Зима, скользко. У магазина весь тротуар покрыт льдом. Старушка одна вышла с полными пакетами продуктов в обеих руках. Поскользнулась, да и рухнула во весь рост. Все продукты разлетелись в разные стороны. И что вы думаете? Все примерные и законопослушные граждане идут себе мимо. На стонущую бабку ноль внимания. Некоторые даже перешагнули через нее. А эти охламоны, которых вечно все от магазина отогнать пытались, бросились эту бабку поднимать. И продукты ей в сумки сложили, и пальто от снега отряхнули. А верховодил ими тогда Степан Бузулуцкий. Сами они, может, и не стали бы помогать, но он первым кинулся и остальных заставил. Я тогда понял, что парень-то в душе хороший. Есть в нем что-то такое, что еще ни мать, ни поганые дружки испортить не успели. С тех пор я начал к нему приглядываться. А тем временем по городу начали молодые ребята исчезать. Жуткие были времена. Несколько человек тогда пропали. Парни, девчонки, в основном студенты из разных учебных заведений. Потом их тела за городом находили в ужасном состоянии. Мы поначалу думали, что убийца их режет просто ради удовольствия. Но потом поняли, что все не так просто. У них внутренние органы удалены были. Да так чисто и гладко, будто в настоящей операционной. Потому этого маньяка хирургом и прозвали. За этим уродом еще кто-то стоял из криминальных кругов. Это уже позже выяснилось, что все для черного рынка донорских органов затевалось. Жуткие времена. И правда жуть. Но при чем тут Бузулуцкий? Я к тому и веду. Степан однажды тоже пропал. Иду как-то мимо их любимого магазина. Остальные мальчишки сидят, а его нет. А я многих знал тогда по разным делам. А куда, говорю, Бузулуцкий делся? А они руками разводят. Пропал, мол, и дома его нет. Мамаша снова в запое, дверь в квартиру настежь открыта. И в школе не появлялся. Но школу они тогда часто пропускали, так что учителя тревогу не стали поднимать. А мне эта история сразу не понравилась. Будто почувствовал что-то. Напарника у меня Семеном звали. Он, кстати, все еще в органах служит. На повышение недавно пошел. Мы с ним вместе дело хирурга расследовали. И вот буквально на следующий день... Роман откинулся на спинку стула, хмурясь, вспоминая те жуткие события.